гражданка, все по кайфу, старина. Скажи уже, гребешь бабло своей большой лопатой. Надеюсь, перестала капать на мозги жена. Курсантская степуха не покроет тебе хату. Ты свой нравный воин был, всобился в отрицалы. Ты видел мир таким, каким не видели сержанты. Уже на КМБ ты показал себя бандитом. Мы на форсаже с тобой влетали в этот ритм. Я думал, после выпуска пойдем по гарнизонам. Ты стал бы самым близким мне в местах, забытым богом. Зеро выговоров, служебка светит эталоном. Но выбором структуры оказался недоволен. Я так и не допер, куда ты двигался 3 года. Поняв только сейчас, не здесь лежит твоя дорога. Спокойно получал бы своим роты на контрактах. Прошу тебя, забудь уже о казино и ставках. Порой боимся собственных желаний. Сомнения явились, но бумаги уже подписали. И глядя на блокнотик с именами, ты плохо понимаешь, почему прощаешься с войсками. Порой боимся собственных желаний. Сомнения явились, но бумаги уже подписали. И глядя на блокнотик с именами, ты плохо понимаешь, почему прощаешься с войсками. Джанго освобожденный катится по району. Альфа-предприниматель держит все под контролем. Скоро уже 30-ка, дети, жена, татарка. Лучше живи вот так, а не грузом, да катафалка. Джанго непобежденный катит по гарнизону. Воин первого класса, скоро буду майором. Скоро уже 30-ка, дети, жена, начальство. Снова понюхал порох, снова погибли братья. Ты помнишь наши руки в этой гуще испытаний? Нас делали семьёй, только после воспитали. Условия все те же, только взгляды поменялись. Курсант Алан Назаров, мы изрядно ошибались. Сумку на плечо, и ты почапал за ворота. С тобой, подруга, осень и хорошая погода. Запомни мой совет тебе на будущее. Останься человеком, даже потеряв погоны. Порой боимся собственных желаний.